Глава 15. Старый родовой особняк был по-прежнему прекрасен и величествен, но подавлял своим великолепием он не только землян. Касси и сама чувствовала себя слегка пришибленной. Настоящее произведение искусства – вот что такое этот дом. Но она искренне не понимала, как можно жить в произведении искусства. Даже в детстве, когда она еще толком не знала, что такое искусство, уже тогда маленькая Демонесса чувствовала себя здесь неуютно и немного чужой. Слишком большие пространства для такой маленькой Касси. Она почему-то была уверена, что давным-давно выросла, и что вновь оказавшись среди этих прекрасных стен, не почувствует того отчуждения, как раньше. Тщетно. Наоборот, она вдруг поняла, что вся ее взрослость куда-то исчезла. И теперь она опять боится заблудиться в каменном лесу или утонуть в одном из купальных озер разной температуры. Или просто оказаться погребенной среди перин и одеял собственной спальни. А ведь приходилось еще сохранять уверенный вид для своих спутников. Ладно, земляне, но даже Марвин, которому вообще всегда было на все наплевать, был необычно тих и придавлен красотой семейного особняка. «Это вы еще в старых родовых замках не бывали», – хорохорясь подначила спутников девушка. «Вот уж где настоящее великолепие. А здесь всего лишь скромный столичный особняк, чтобы не стыдно было провести прием или бал на пару сотен персон». «Хм, мне хочется спрятаться в нору какой-нибудь мыши», – признался Ори. «Зуб даю, мыши тут должны быть как раз моего размера». «Они раньше были сильно больше», – подал голос Марвин. «В смысле, наши рогатые демонические друзья. Даже больше, чем ты, зеленокожий. Вот и привыкли строить масштабно, чтобы места хватало». «С тех времен уже дикие тысячи лет прошли», – проворчал в ответ Ори. «Можно было бы уже и поумерить собственное великолепие. Привыкнуть, что у тебя размерчик поменьше». «Касси, я даже боюсь представить, как выглядит обеденный стол у тебя в столовой. Сдается мне, потребуется детский стульчик». «Лучше даже не представляй», – хмыкнула девушка. «Мы когда здесь жили, в столовую даже не заходили. Даже папе она казалась чересчур претенциозной». Древний, огромный дом величественно оглядывал притихших и даже напуганных гостей. Команды кораблей вели себя тихо на пути к лифту. Все как будто старались стать еще меньше. Кроме землян. Касси вдруг с удивлением обнаружила, что ни Влада, ни Александра поблизости нет. Как, собственно, и Эсфира со Шмякой. Самая неугомонная часть команды уже куда-то благополучно скрылась. «Как бы в самом деле не потерялись», – вздохнула Касси. «Надеюсь, хоть переговорники у них с собой. А то вместо того, чтобы вызволять отца и общаться с императором, мы станем устраивать спасательные экспедиции. Мне вот интересно, для чего моим предкам эта огромная дура понадобилась?» Демонесса прекрасно знала историю семьи. Последние 10-15 тысяч лет она насчитывала от двух, как сейчас, до 10 персон одновременно. Такому, с позволения сказать клану, столь огромные особняки просто не нужны. Даже родовое поместье на острове Розмар, хотя по площади гораздо больше этого особняка, на деле устроено значительно рациональнее. И пусть Демонессе в нем тоже было неуютно, она не могла не признать, что дед устроил его куда разумнее, чем один из прапрапрадедов в свой столичный особняк. Отцовский помощник Марк между тем довел их до лифта. Он находился прямо в центре этажа, но угадать его местонахождение от входа было невозможно. Сооружение пряталось за стволами каменных колонн. Парни решили восстановить 5, 6 и 7 этажи, что Демонесса всемерно одобрила. Как раз достаточное место для нескольких десятков разумных. А если бы комнаты не были столь огромны, можно было бы обойтись и 2 этажами, или даже 1. Собственно, только начиная с 5 и начинались жилые помещения. Ниже – либо общественные, предназначенные для гостей, либо хозяйственные, либо всякие сокровищницы и музеи, которые нынче пустовали. Или почти пустовали, Касси не помнила. Ну а на подземных этажах расположились мойни и бани, самого разного вида и на любой вкус. «А вот дровяных бань у нас тут нет», – задумалась Касси. «Если когда-нибудь еще соберусь здесь жить и будет время, то никакую баню я тут устроить не смогу. Все здесь построено так, чтобы этот дом простоял многие тысячелетия, и при этом все эти тысячелетия оставался неизменным». Они поднялись на 4-й этаж, отведенный под лазарет. Всех раненых развезли по палатам. Марк молодец, успел подготовиться к приему больных. Так что кровати в комнатах были застелены, да и набор медикаментов на складе имел актуальные даты сроков годности. А ведь сообщение о том, что лазарет потребуется, Касси отправила на номер особняка совсем недавно. И не была уверена, что те, кто занимается восстановлением, успели его хотя бы прочитать. Лилиана так привыкла к роли медсестры, что отказывалась покидать Марвина даже для того, чтобы выбрать себе комнату. «Дорогая Лилиана, здесь за мной проследят», – увещевал ее Марвин. «Да и скоро Касси вызовет доктора, который вытащит осколки, и я начну выздоравливать. Лучше выбери себе комнату поудобнее». Но Лилиана упорствовала. И Демонесса вдруг поняла – дело не во внезапно вспыхнувших чувствах и неудивительно для столь избалованной девицы страсти проявлять заботу. Просто эльфийку тоже пугает перспектива остаться одной среди этих стен. «Может быть, лучше переправить больных в нормальный современный госпиталь? Выздоравливали бы лучше без этой давящей атмосферы», – задумалась девушка. «И все-таки, куда делась та беспокойная четверка? Особенно Влад. Он больше всех вызывает опасения с его способностью встревать в неприятности. Хотя в данном случае на него вообще-то не похоже. Нет, из сферы, пожалуй, всегда было наплевать на вежливость и прочие условности. Тенебрисы просто не понимают концепции неформальных правил поведения. Я пригласила ее, предложила чувствовать себя как дома, и она ведет себя как дома. Шмяка, ну она просто всегда за любую движуху. А вот Влад и Александр, несмотря на внешнюю безбашенность, в глубине души очень деликатны и вежливо разумные. Странно, что они как минимум не спросили разрешения. А разрешение Касси бы обязательно дала, да и не обижало ее такое поведение. Но казалось немного странным, не в характере землян. От этого она немного тревожилась. Все непонятное настораживает. Мелькнула даже мысль отправиться на поиски. Но нужно было сначала вызвать профессиональных хирургов из частной клиники. Потом проследить, чтобы здоровая часть команды нашла себе подходящие комнаты. И не пыталась собраться все в одной, перетаскав туда кровати. «Ребята, у нас сейчас отличная возможность побыть наедине с собой. Мы бездну времени проводим вместе на тесных кораблях. Так какого вы тут все мне мозги делаете?» «Капитан, я вот все понимаю», – честно признался Ори. «Но стрёмно. Ты извини, негоже ругать жилище командира, но блин, нам всем кажется, стоит остаться в одиночестве, и все, мы совсем потеряемся. Это жуть какая-то, на меня как будто смотрит кто-то очень голодный. С интересом смотрит, я ему вкусным кажусь. Никогда бы не подумал, что буду как девочка, от ужаса писаться, просто потому что помещение большое и непривычное». «Ахинея какая-то». Касси ничего такого не чувствовала. Ну да, неуютно здесь и пустовато. Но изображать из себя нежную фею как-то действительно глупо. «Делайте, что хотите. Хотите, ютитесь тут, хоть всей компанией, ваше дело. А у меня и своих проблем хватает». «Да ты не переживай, капитан», – понимающе покивал Ори. «Это мы с непривычки просто. Кто ж знал, что ты у нас такая богатая и значительная. Малость охренел народ с непривычки. Но так-то знали мы, что ты дочка графа. Да только это как-то все стороной шло. А сейчас народ и осознал, вот и проникся почтением». «Угу, только не ко мне, а к дому», – сердито рассуждала Касси, поднимаясь на 7-й этаж. Тот, на котором они с отцом когда-то жили. Ей было обидно. Как ни крути, а хотелось, чтобы родовое гнездо друзьям понравилось. «Ну да, здесь действительно немного неуютно, но ведь красиво же. И все необходимое есть. Просторно опять же. Можно в кои-то веки побыть в одиночестве, без необходимости каждую секунду лицезреть чью-то поднатоевшую физиономию. Нет, будем изображать из себя трусливых детишек. Можно было хоть уважение к своему капитану проявить. Когда я не вижу, собирались бы как хотят и сколько хотят, но хоть из вежливости можно было бы сделать вид, что дом капитана вам нравится». Не настолько Касси злилась, как хотела убедить саму себя. Просто если не злиться на товарищей, остается только нервничать из-за предстоящих неприятных разговоров, которые ни отложить, ни вовсе отменить никак не получится. Встреча с генералом Уртаком, конечно, большая удача, но он ведь сам признавал, что слишком мелкая сошка для того, чтобы пытаться разобраться. Касси верила, что у него получится, но и надеяться только на старого подчиненного отца было бы глупо. Начать она решила с дяди Валдрика. Он к ней вроде бы хорошо относится. И сделку с ним она недавно честно завершила, вернув тягачи в целости и сохранности, даже раньше срока. Седьмой этаж был открыт совсем недавно, и это было заметно. Нет никакой пыли, конечно же. Дом оборудован системой самоочищения. Как и все здесь, очень-очень древний. Настолько, что никто даже не помнит, как она работает. Эта технология была забыта через несколько тысячелетий после провала. Сейчас она, пожалуй, могла бы и вовсе сойти за магию, как те же непредусмотренные способности у Влада и некоторых других знакомых Касси индивидов. И все же по каким-то совсем незаметным мелочам было очевидно. Если пятый и шестой этажи были пусть и пустующими по большей части, но относительно жилыми, то здесь было совсем одиноко. Широкий коридор, застеленный темно-красным цвета запекшейся крови ковром. Узоры на этом ковре она часто разглядывала в детстве, когда играла с куколками, представляя, что это карта какого-то волшебного куска тверди. Светильники в виде каменных цветов, самых разных форм и размеров, развешанные по стенам, разгорались по мере приближения к ним и гасли, стоило пройти мимо. Едва видимые, почти скрытые тенями барельефы на потолке. Казалось, что изображенные на них существа и растения двигаются, стоит только отвести от них взгляд. И замирают на месте, как только сосредотачиваешь на них внимание. Касси опять еще острее почувствовала себя маленькой девочкой. Остается только начать играть в прятки, сама с собой, как раньше. Забиться в какую-нибудь щелочку, ждать, что тебя кто-нибудь найдет. И пытаться поймать дом на движении, чтоб нажаловаться папе, подумала девушка. Это все Ори со своими непонятными фобиями. Кабинет, который раньше занимал отец, находился в самом конце коридора. Касси 100 раз пожалела, что решила звонить оттуда. Потому что с каждым шагом ей все сильнее становилось не по себе. Тьма за спиной сгущалась. Казалось, там больше и нет ничего. Остается только все уменьшающийся кусочек реальности впереди. А все, что она проходит, тут же стирается из реальности и из всего сущего. «Да что такое?» – вслух возмутилась Касси. «Дом, прекращай со мной так поступать. Я твоя хозяйка, между прочим, а ты тут шутки шутишь». Удивительно, но эта детская попытка договориться сработала. Так же, как много лет назад, когда становилось слишком страшно, Касси всегда просила дом перестать ее пугать, и он переставал. «Интересно, как это можно объяснить с точки зрения психологии?» – мимоходом подумала девушка. «Этот мой страх перед домом и то, что этот страх отступает, стоит попросить вслух». Бесконечный коридор закончился, и Демонесса открыла отцовский кабинет. Здесь было светло, из широких окон лился яркий дневной свет. «Да, это определенно хорошее место. Я здесь буду выглядеть более представительно и серьезно. Меня будут лучше воспринимать». Касси уселась за отцовский стол, придвинула экран стационарного переговорника. «Да, определенно, так будет куда правильнее». Дядя Валдрик ответил почти сразу, и вид имел крайне удивленный. «Ого, Касси, девочка моя, вот уж не ожидал, что со мной когда-нибудь свяжется с этого терминала. И еще меньше ожидал увидеть тебя. Я вроде бы слышал, что твой беспокойный папаша направился в столицу, но он утверждал, что не собирается возвращаться в свое старое жилище». «Привет, дядя Валдрик», – улыбнулась девушка. «А у меня проблемы, и я опять к тебе за помощью». «О, нет!» – в притворном ужасе отшатнулся демон. «Только не говори мне, что ты нашла еще один остров. В этот раз я совершенно точно не смогу помочь. Все мощности заняты, в том числе и тягачи. Отправить их на сторонний промысел я нынче точно не смогу». «Нет-нет, тягачи не нужны», – отрицательно мотнула головой демонесса. «Дядя Валдрик, папу арестовали по подложному обвинению. И я хотела спросить, не можешь ли ты как-нибудь поспособствовать, чтобы его отпустили?» Валдрик резко утратил свое шутливое настроение и стал полностью серьезным. Касси заметила краем глаза, как его пальцы забегали по клавиатуре, а глаза скосились вниз. Явно делает какие-то запросы. «Касси, мне нужны подробности. Когда, как, за что?» – коротко попросил демон. Она рассказала все, что знает, умолчав пока только о генерале. «Я только что прибыла в столицу, и меня в любой момент вызовут на аудиенцию к императору, поэтому я очень спешу сделать хоть что-нибудь». «К чему такая спешка?» – удивился Валдрик. «Не поделишься секретом, для чего тебя вызвал император? И почему нельзя обратиться прямо к нему на аудиенции?» Он вызвал меня в связи с жалобами светлорожденных на пиратство и похищение граждан Светлого Таклиана с моей стороны», – честно ответила Касси. «Поэтому я не уверена, что будет уместно просить за отца во время аудиенции». Что бы там ни набирал у себя на клавиатуре демон, он перестал это делать. Пожалуй, Касси еще не доводилось видеть, чтобы вечно, будто бы сонный, дядя Валдрик так широко открывал глаза. «Пиратство? Похищение? Касси, девочка, скажи, что это неправда». «Ну, не совсем правда», — отвела глаза в сторону демонесса. «Точнее, правда, но они начали первыми. В общем, там все слишком сложно и долго описывать, дядя Валдрик. А главное, это напрямую не связано с тем, что произошло с отцом». «А косвенно может быть связано?» – все еще растерянно уточнил дядя. «Не исключая такой возможности», – кивнула Касси. «На самом деле на отца совершили покушение. Когда он вернулся в гостиничный номер после аудиенции, то заметил, что в его вещах рылись. Он вызвал полицию, и когда те стали проверять вещи, произошел взрыв. Один из полицейских погиб, другой тяжело ранен. Отец тоже получил ранение». И его обвинили в том, что он специально напал на полицейских. «Что за бред?» – поразился Валдрик. «Так, ладно, Касси. Ты мне все это расскажешь при личной встрече. Я слишком дорожу дружбой с Инкратосом, чтобы оставить все как есть. Пока мы с тобой говорили, я успел сделать несколько запросов. Отец твой томится в императорской тюрьме для высокопоставленных лиц. Из чего мы можем сделать вывод, что он не так уж и томится. Знаю я, какие там условия проживания. Уж получше, чем в этих ваших капитанских каютах. Так что, как минимум, могу тебя успокоить, что он сейчас не страдает и не мучается. И с питанием у него все в порядке. Да и связь с миром у него есть, но лишь в одностороннем порядке. Так что ты, думаю, можешь даже сообщение ему отправлять. Единственное, прошу тебя, не говори пока ничего личного, потому что всю поступающую информацию перлюстрируют. В этом можно не сомневаться. Ближайшие 2 дня я никак не могу отправиться в столицу. У меня сейчас комиссия. Сорваться и улететь будет недальновидно. Но через 2 дня я отправлюсь в Пандемониум. И, пожалуйста, будь готова объяснить, что у тебя за сложности с эльфами и почему они обвиняют тебя в таких преступлениях». «Дядя Валдрик, если ты занят, я не…» Дверь вдруг резко распахнулась. В кабинет ворвался Влад, отчего-то в сильно потрепанной одежде. На лице появилось несколько царапин, левая рука была будто ошпарена, он держал ее на отлете и явно берег. Судя по выражению лица, состояние у Влада было так себе. Если честно, он выглядел так, будто вот-вот сойдет с ума, если уже не сошел. «Касси, ты извини, но я твой дом труба шатал, то есть изнасиловал. Я все понимаю, но это наглость, жрать гостей». «Да, дорогая Касси, я буду через 2 дня», – раздался голос Валдрика из переговорника. «И помни об объяснениях, они мне обязательно потребуются. И про изнасилование дома какими-то странными индивидами тоже не забудь рассказать».